Глава 28. В районе полуночи мне позвонил Макс. «Что поделываешь?» «Размышляю над делом Брагина», — ответил я. «Составил схему». «Рассказывай», — приказал Воронов. «Ты и так все знаешь», — протянул я. «Мне интересен ход твоих мыслей», — отозвался друг. Я сделал глоток коньяка и положил ноги на пуфик. «Сидишь у камина, накрылся пледом. На столе бутылка?» — спросил Макс и вздохнул. «Меня душит зависть». «Если ты приедешь, можешь занять второе кресло, оно свободно», — предложил я. «Теперь о Брагине. Думаю, жену его можно исключить из списка подозреваемых. Маргарита — богатая женщина, не зависит от супруга, наоборот, помогает Артему. Зачем ей, проявляя иезуитскую хитрость, доводить мужа до суицида? Судя по тому, что пишут в сети, Осипова человек решительный, головы с плеч рубит наотмашь, то есть совсем не Макиавелли, закулисными интригами не занимается, конкурентов мочит в честном бою, а не в подковерной возне. Такая женщина не станет терпеть измену супруга, не простит ему ложь про смерть матери, и уж точно ей не понравится, что Артем — родной сын серийного маньяка. Я нашел в сети сведения о скандале, связанном с Осиповой. Двумя годами ранее на Маргариту подал в суд некий Владимир Яковлев, один из уволенных сотрудников. Он сообщил, что владелица фирмы выставила его за дверь, потому что выяснила, его мать 10 лет назад отсидела срок за растрату. На судебном заседании Маргарита сказала: «Владимир Яковлев работал у меня главбухом. Претензий к нему я не имела. Уволила его из-за матери. Так крала деньги. От крапивы не родится персик». Какие моральные принципы могла привить своему сыну мамаша-воровка? Яковлев держал в руках денежные потоки, образно говоря, я пустила козла в огород. Владимира убрали для его же блага. Бухгалтер, поддавшись соблазну, мог украсть крупную сумму и очутиться в тюрьме. Пусть скажет мне спасибо. Советую Яковлеву выбрать другое поле деятельности, не связанное с финансами. Я не удержался и ухмыльнулся. Но слушай дальше. «Нельзя осуждать человека за то, чего он не сделал», — остановила Маргариту судья. «Мало ли, какие у кого родственники». Осипова отреагировала мгновенно. «Ваша честь, а вы доверите воспитание своей малолетней дочери женщине, чей отец отсидел срок за педофилию? Только отвечайте честно». Дама в мантии замешкалась с ответом. «То-то и оно», — заговорила Маргарита, истолковав молчание судьи в свою пользу. «И еще». Владимир скрыл от меня уголовное прошлое госпожи Яковлевой, указал в анкете, что та пенсионерка. Тут в разговор вступила адвокат истца. Сейчас не 51-й год. В анкете, заполняемой при поступлении на работу, нет вопроса. Не находились ли ближайшие родственники претендента на должность под следствием и не отбывали ли срок в местах заключений? А зря, отрубила Осипова. Работодателю надо знать, из какой семьи происходит человек, нет ли в его генетике предрасположенности к воровству, убийству, насилию. Можете меня оштрафовать на любую сумму, но Яковлева на службу я не верну. Не нужен мне врун из рода воров. «Откровенно», — засмеялся Макс. Ловчить и жонглировать красивыми словами бизнес-вумен не стала. «Так ты согласен, что такая женщина не станет из-под тишка доводить мужа до самоубийства? Она с ним просто разведется, выгонит вон из своего дома, отрежет от денег и будет жить счастливо дальше. Супруг, у которого мать убийца, а отец серийный маньяк, явно не для Марго. И Артем это прекрасно понимает, иначе бы не примчался к тебе с просьбой о помощи, не умолял бы нас сохранить тайну смерти Юрия Плотникова вкупе с информацией о своем биологическом отце». Лично я вычеркиваю Осипову из списка подозреваемых. Ты узнал что-нибудь о Брагине? Ему принадлежит маленькая лаборатория, которая делает разные немедицинские анализы, начал Воронов. Ну, например, ты хочешь узнать, какая вода льется у тебя дома из крана? Или есть ли натуральное мясо в колбасе, которую ты купил в магазине? На сайте лаборатории написано, что она занимается буквально всем. Исследует почву, воздух, овощи, фрукты, мясо, молоко, одежду, мебель. Цены невысокие. Специалисты готовы приехать в любой конец Москвы и области, вылететь в другой город. Клиенты у Брагина есть, но их немного. Фирма несколько раз находилась на грани коллапса. Ее спасали финансовые инъекции, которые делала Маргарита. Подозреваю, что слова о роскошном отдыхе, который Артем организует жене на свои средства, сказанные в твоем офисе, — ложь. Среди сотрудников Брагина есть некто Валерий Пивин. Он учился в одной группе с Артемом и с тех пор вроде дружит с ним. Я связался с ним. Оказалось, что меня он тоже помнит. Уверяет, что мы когда-то пересекались в общих компаниях, назвал имя Ларисы Петраковой. Я говорил тебе, что Лара однажды потащила меня в гости, и я там встретил Брагина. Мы познакомились, он мне понравился. Тихий, спокойный, не балабол. Произвел впечатление серьезного человека. Артем тогда писал диссертацию, а я уже работал, даже считал себя зубром сыска. Мы некоторое время общались. Лариска обожала устраивать вечеринки. Брагин у нее бывал, но всегда приходил один и ни с кем не заигрывал. О себе ничего не рассказывал. Мы болтали на отвлеченные темы. Мы с Ларкой 6 лет прожили, потом разбежались. Какое-то время я с Артемом созванивался, потом потерял с ним связь, и вдруг он мне позвонил с просьбой о помощи. Пивина я вообще из памяти выбросил, а он меня почему-то до сих пор не забыл и считает приятелем. Валерий рассказал, что Брагин по уши в долгах. Оформил кредит в банке, кое-как гасил его, затем обратился в другой и взял большую сумму, закрыл первый долг, начал отдавать второй. Потом опять проделал тот же фортель, обратился к третьим финансистам, ликвидировал второй кредит, получив новый. Причем в фирму Артем эти средства не вкладывал. Пивин в процессе беседы со мной несколько раз выражал недоумение. «Зачем Теме бабло?» «Брагин оплачивает содержание Анны Сергеевны», — ответил я. «У Маргариты он помощи попросить не может, вот и играет в баскетбол с финансистами». «Думаю, ты прав», — подхватил Макс. «Но я отреагировал на вопрос Валерия иначе. Провокационно спросил. Чего ты удивляешься? Небось, он любовницу завел?» «Нет», — засмеялся Пивин. «Тема по бабам не бегун. Он с работы домой, из дома в офис. Друзей у него нет. Один я в приятелях, но общаемся мы только в офисе. Обедать он ходит один. Я как-то предложил вместе потрапезничать, так его аж передернуло. Больше я в спутнике к нему не набивался. В течение дня ему никто по личным делам не звонит. Я ни разу не слышал, чтобы Артем по мобильному просто так болтал. Они с женой живут уединенно, никого в гости не зовут, сами ни к кому не ходят. Когда я пригласил их в ресторан на свой день рождения, Артем изобразил радость, пообещал прийти, но накануне сказал: «Извини, Валера, у Маргариты Леонидовны грипп, температура высокая, я должен за ней ухаживать». Он супругу по имени-отчеству величает, боится ее. Основной принцип жизни Темы — «я вас не трогаю, и вы от меня отстаньте». Ему комфортно, когда рядом никого нет. Маргарита постоянно в командировках. Брагин в кайфе дома с книгой сидит, про географические открытия читает. Странно, что он вообще женился. Такому мужику надо холостяком оставаться. Правда, в студенческие времена он в компаниях гулял. Брагин открытым кажется, но это маска. И он всегда таким был. Мы давно приятели, однако о себе Тёма помалкивает, в гости не приглашает. Лабораторию Артём открыл, когда кандидатскую защитил, и сначала я у него один пахал, а после его женитьбы на Маргарите фирма расширилась. Я поинтересовался, среди подчиненных есть те, кто зол на шефа? Может, кого-то со скандалом уволили? «Нет», — ответил Пивин. «Все довольны. Брагин не хам, зарплату не задерживает, разрешает работать по свободному графику. Правда, недавно нашему главбуху истерику устроил, налетел на тетку, но потом извинился, букет ей преподнес. Эту историю мы с тобой знаем от самого Артема». «Похоже, он заключил брак из меркантильных соображений», — предположил я. «Артем нечистоплотен морально. Когда писал диссертацию, спокойно жил за счет Лены Браткиной, пользовался ее деньгами, чтобы сначала купить однушку, а потом двухкомнатную квартиру в Москве. Обещал жениться на ней и обманул. Елене пришлось уйти нищей. Брагин отлично знал, шума отвергнутая любовница не поднимет, потому что основная часть средств, полученных ею в наследство от отца, это разные ценности, которые Григорию Петровичу подносили родственники подозреваемых, проще сказать, взятки за отмазывание преступников от суда. Уж не знаю, с кем из вышестоящих начальников он делился, но Лена получила неплохой куш, его хватило на просторную квартиру в центре. Артем фактически ограбил Браткину, а потом, когда на горизонте замаячила Маргарита, дал Елене коленом под зад. Одного не пойму, почему Осипова вышла за него замуж? Так в Брагина влюбилась? Ладно, с женщинами это случается, но ее отец... Неужели Леонид Мартынович не изучил как следует прошлое милого друга? «И что дурного там можно найти?» — возразил Макс. «Школа с отличием, институт с красным дипломом, аспирантура, кандидатская диссертация, мать-библиотекарь, отец — жертва пьяного водителя. Отчим, правда, покончил жизнь самоубийством, но он Теме не родня. Парень купил сначала маленькую, потом просторную жилплощадь в Москве. По документам-то все квартиры приобретены Брагиным, в официальных бумагах упоминания о Браткиной нет». Чтобы узнать о существовании любовницы в прошлом жениха, будущему тестю требовалось провести целое расследование. Но что-то мне подсказывает, Леонид Мартынович, претендента на руку дочери подробно не изучал. Был счастлив, когда Тёма изъявил желание жениться на Рите. «Почему?» — не понял я. «Ты видел ее фото?» — спросил Воронов. «На сайте фирмы Осиповой портрета владелицы нет. И нигде в интернете снимок мне не попадался», — ответил я. «Открой почту», — велел Макс. Я послушно взял планшетник и через пару мгновений не смог сдержать возглас. «Господи!» «Да уж, не красавица», — хмыкнул Макс. «Вероятно, она чем-то больна», — пробормотал я, разглядывая на редкость уродливую, полную женщину с мужеподобными чертами плоского лица, усеянного высыпаниями. Почему Осипова не обратиться к косметологу? Многочисленные прыщи можно вылечить, и экстремально короткая стрижка даме категорически не идет. Похоже, Маргарита совсем не следит за собой. От природы ей не досталось даже малой талики привлекательности. Но я знаю девушек, которые, уродившись страшненькими, выглядят вполне прилично. Рите надо сходить к врачу, выяснить, что у нее со здоровьем, и если проблемная кожа не следствие болезни, обратиться в институт красоты. Лишний вес уйдет с помощью диеты и занятий в фитнес-зале. Огромный нос уберет ринопластика. Некоторым женщинам плевать на внешность, перебил меня Макс. Маргарита явно из их числа. Думаю, Артем был одним из немногих, если не единственным, кто предложил ей пожениться. Небось, Леонид Мартынович подумал, пусть парень берет мою дочь в жены из корыстных побуждений, но он может на какое-то время сделать ее счастливой, а там поглядим. Предполагаемый брак могла разрушить встреча Осипова с Анной Сергеевной, но отец Риты скоропостижно скончался до того, как повидал мать жениха. Я закрыл айпад и повторил. Маргарита вычеркивается пока из списка подозреваемых. У Брагина нет обиженных среди подчиненных, близкими друзьями он не обзавелся. Кому же мог насолить мужчина, ведущий замкнутый образ жизни? Елене Браткиной, тут же предположил Макс. Я тоже так вначале подумал, но зачем ей изводить бывшего любовника? Вздохнул я. Лена счастлива с Трофимом Внуковым. В интернете полно фотографий супруги владельца строительного холдинга. Госпожа Внукова активно участвует в светской жизни столицы, бывает на благотворительных мероприятиях, балах, появляется с мужем на театральных и кинопремьерах. Полагаю, она и думать забыла про Брагина. Тот для нее плюсквамперфектум, давно прошедшее время. Кстати, в начале сентября чета Внуковых со своим малышом улетела в Лондон. Елена устроила там несколько дней назад прием, на котором присутствовали богатые и знаменитые, а 20 ноября чета приглашена на свадьбу сына какого-то лорда. Сведения — все из того же глянца. «Получается, некому издеваться над Артемом», — пробормотал Воронов. «И тем не менее его пытаются довести до самоубийства. Значит, мы просто не вычислили нужного человека», — в порыве самокритики сказал я. «Завтра похороны Нины Ореховой», — напомнил Макс. «Ровно в 9 утра приезжай на кладбище».